теплился блеклый огонек. Они прошмыгнули под тенью высокой железной ограды, перебежали улицу и очутились на темном крыльце Успенского. Он долго не мог открыть замок и сердился, гремел ключами. «Может быть, в сад пойдем?» — сказала она. «Нет-нет», — резко ответил он и открыл, наконец, дверь. Из теней пахнуло густым настоем яблок и тонким сухим запахом березовых веников. «Пойдем же, пойдем», — подталкивал он ее через порог в этот черный дверной проем. «Не надо бы, Митя, теперь не надо», — слабо упиралась она. «Ах, Маша, не все ли равно, когда, теперь или после? Все пройдет, идем же». В доме было сухо и тепло от натопленной кафельной печи. Сквозь тюлевые занавески и заставленные гераньями да сережками окна пробивался лунный свет, и причудливые тени лежали на крашенном полу. В углу светилась под белым чехлом-покрывалом с горой расшитых подушек широкая кровать. Тесно обступили длинный обеденный стол дубовые стулья с высокими спинками, где-то за темным буфетом потренькивал сверчок. И таким дремотным миром, таким покоем веяло здесь от всего, что не хотелось верить в те тревоги и смятения, которые испытывали они там, в поле, провожая Скобликовых. Мария не была в этом доме с той самой свадебной вечеринки и удивилась этому обихоженному уюту. — Ты разве ежедневно ездишь в Степаново? — спросила она. — Нет, я там квартиру снял. Дома бываю только по воскресеньям. И добавил, перехватив ее испытующий взгляд. Здесь Маланья убирает. Она и перепутала замки, другой повесила. А где она теперь? У себя дома. Он зажег свечи, открыл бутылку темного сетского вина, поставил вазу с яблоками. Они встречались с той вечеринки всего дважды, и то на людях. Первый раз на открытии Степановской школы, куда Мария приезжала на митинг вместе с Черноусом, заведующим районо. После митинга на школьном плацу, где они стояли рядом с Успенским на дощатом помосте, он пригласил ее на праздничный обед, учителя в складчину стол накрыли в канцелярии. Но Черноус тогда заторопился домой, лошадь у них была одна на двоих, и неловко было оставаться ей одной. А еще они виделись на учительской конференции в клубе и опять разминулись в суматохе. И вот теперь одни. Он налил в рюмки вино. «Ну, твое здоровье». Выпили, глядя в глаза друг другу. «Ты не сердишься за тот вечер?» — спросила она. «Я тебя люблю». Он бережно взял ее руку и поднес к губам. «Но я не могу поступить, как ты желаешь. Я хочу, чтобы ты любила меня». «Я люблю тебя». «Больше мне ничего не надо». «Ах, Митя, Митя, какой ты большой и добрый! Кабы не ты, быть сегодня беде там у Скобликовых». «Беда все равно придет, Маша». «Только не теперь». «Только не теперь», — повторил он и стал расстегивать ее тяжелый драповый жакет. Она смотрела на него с немым и долгим укором, он почувствовал опять оплошность, руки его задрожали, он отвернулся и сказал: «Извини, я позабыл, что ты все делаешь сама», и задул свечи. Он раздевался за печью, и когда вышел с подушкой и одеялом в руках, она стояла возле окна с распущенными волосами и в расстегнутой белой кофточке. Он выронил на пол и подушку, и одеяло, и бросился к ней с объятиями. «Маша, милая!»